Но что же вы собираетесь заставить его разыграть? Трагическую роль. Черт возьми, вы меня интригуете. Ну, а негодяй Наполеон, другой, то есть настоящий, самый худший. Я не забываю его. Да о нем думают и многие другие, кроме меня. В данный момент в Париже, в тюрьмах, в провинции, в различных полках, важно ответил Мобраэль, находится много экзальтированных молодых людей и заслуженных заговорщиков, которые тоже ждут освобождения Франции. Они рассчитывают на исполнение проекта, который мне лично кажется и непрактичным, и неисполнимым. Вы не верите в успех военного заговора? Я лично нет, холодно ответил Мобраэль. Я больше верю в ту войну, которую вы предсказываете. Россия — это грозная страна, неизвестная. Ее деятельные силы, защитная способность, средства — все составляет для нас тайну. С этой стороны вы можете рассчитывать на успех. «Если не ошибаюсь, то надежды графа де Прованс покоятся именно на этом», — заметил Найперк. «У нашего принца имеются еще и другие надежды». «Какого рода?» «В настоящий момент я не могу вам даже намекнуть на его идею. Знаете только, что для осуществления ее...» «О, пока я еще не успел составить свой план во всех деталях, вашему Самуилу Баркеру придется сыграть очень ответственную роль, которую, надеюсь, он исполнит вполне добросовестно, тем более, что не будет знать о цели. Покойной ночи, граф Нейперк, и еще раз благодарю вас за орудие, которое вы доверили мне в лице достопочтенного Самуила Баркера. Еще раз спасибо и покойной ночи». «Этот граф Мобраэль, право же, еще более эксцентричен, еще более безумен, чем я». «Впрочем, он безукоризненный джентльмен и искренне ненавидит Наполеона», — пробормотал Нейперк, глядя, как авантюрист важно шел по коридору, предшествуемый порядочно-таки пьяным Вилли Четснаутом, который, изрядно пошатываясь, снес канделябр. «Но какого черта он собирается делать с этим лже-Наполеоном?» Римский король родился среди приветственных кликов армии и добрых пожеланий народа, которым глухо вторили проклятия и призывы к смерти в рядах роялистов и агентов Англии. Но громадное большинство французской нации радовалось и проникалось с уверенностью при виде сияющего Наполеона, державшего на руках как новый трофей славы и надежды своего сына, который должен был называться для него Наполеоном Желанным. Отцовское блаженство не ошеломило Наполеона до такой степени, чтобы он совершенно пренебрег специальным воспитанием своего наследника. Царственного ребенка еще с младенчества следовало готовить к роли императора, которую он должен был принять на себя, когда его отца не будет в живых, и когда ему придется сдерживать 20 наций, объединенных под французскими орлами, управлять Европой от устьев Шельды до границ далматских степей, и не дать заглохнуть среди мирного времени победам и славе в наследии новейшего Карла Великого. К малолетнему принцу приставили воспитательницу. Она оказалась женщиной редких достоинств. То была госпожа де Монтескью, мама Кью, как называл ее маленький римский король на своем детском языке. Де Монтескью не имела счастья понравиться Марии Луизе. Последнее покровительствовало герцогине Монтебелло, любезностью которой воспользовалась во время приключения с Нейпергом.